Волновались не только ученики секты, но и обычные люди. Кто из них не слышал о скрытом острове? Кто бы мог подумать, что в этой жизни увидит его? Отправляемся. Цель – скрытый остров. Отдал приказ Юй Сюпин, успокоив толпу. Однако не успели люди успокоиться, как в их душах поднялась тревога. Изначально недвижимое море внезапно покрылось волнами, и корабль окружили пузырьки воды. Поверхность моря словно кипела. «Что случилось?» – испуганно спросил кто-то. Внезапно изменившись в лице, Дин Цзя Цзыя и Хо Сян Лань воскликнули. «Осторожнее!» Их крики едва были слышны. Левый борт корабля погрузился в воду, и над поверхностью моря возникли щупальца. Они были чрезвычайно большими и с громовой силой били по палубе корабля. Нескольких обычных людей, которые не успели увернуться, раздавило на месте, как комья глины. Палуба раскалывалась на куски, которые отлетали во все стороны. Под защитой двух мастеров ученики секты Красного Облака отбивались. В воздухе сверкали различные боевые искусства и оружие. Однако щупальца даже не пострадали. Им не могли навредить даже мастера. Над другим бортом корабля в небе зависло щупальце и беспощадно ударило по корме. Нос корабля задрался в воздух. От тряски все потеряли равновесие. Лишь эксперты истинного элемента или выше смогли взлететь в воздух. Остальные бойцы и обычные люди панически отступали. «Сохранять спокойствие! Всем сохранять спокойствие!» Изо всех сил кричал Юй Сюпин. Но как теперь он мог успокоить людей? Из моря одновременно торчало 7 или 8 щупалец. Они вцепились в корабль и тащили его прямо в море. Каждый ощущал силу этих огромных щупалец. Это остров чудовищ. Дин Цзя Цзы выглядел ошеломленным. Вот только сила острова чудовищ уже была вне его воображения. Он не мог справиться с этими атаками. Обернувшись, он крикнул Хо Сян Лань. «Мы с тобой должны сражаться вместе, чтобы узнать, есть ли способ сбежать». Лицо Хо Сян Лань было серьезным. Однако прежде чем начать сражаться, на ее лице показался ужас, и она воскликнула. «Брат Дин, сзади!» Ошеломленный Дин Цзя Цзы почувствовал, как его обдувает ветер. Сразу же он ощутил тяжелый удар в спину. Сплюнув кровью, он, словно камень, рухнул в море. Не дождавшись, пока он коснется воды, щупальце аккуратно обернуло его тело. Дин Цзя Цзы изо всех сил завопил. Кости в его теле с хрустом ломались и дробились на куски. Он пытался циркулировать ци, но не мог вырваться из хватки щупальца. Вытянув руку к Хо Сян Лань, он измученно закричал. «Сестра Лань, спаси меня!» В молодости оба мастера секты любили друг друга больше жизни и смерти и в итоге поженились. Неизвестно, что потом изменилось, но они уже не были так близки, как раньше. Отношения сохранились, но потеряли былую гармонию. Теперь, услышав крик Дин Цзя Цзы, Хо Сян Лань на мгновение удивилась, а затем сразу же двинулась с места, чтобы попасть на остров. Чудовище быстро победило Дин Цзя Цзы. Естественно, у него не было шансов на победу. Чтобы спасти свою жизнь, Хо Сян Лань больше не смела задерживаться. Она не могла помочь Дин Цзя Цзы. Корабль, полный учеников секты Красного Облака, тоже был обречен. Самое главное сейчас – спасти собственную жизнь. Дин Цзя Цзы горько улыбнулся. Муж и жена – птица из одного леса. Когда надвигается беда, они разлетаются в разные стороны. Дешевая тварь. Глава 182. Беды скрытого острова. Стоило Дин Цзя Цзы это сказать, как его тело сразу же разорвало надвое. Внутренние органы брызнули кровью, и алые брызги запятнали все вокруг. Глазные яблоки исчезли в море. Никто и представить не мог, что старейшина падет такой жестокой смертью. К тому же, тело чудовища, с которым пытались справиться культиваторы из секты Красного Облака, скрывалось в толще воды, и его совсем не было видно. Страх полностью затмил радость, вызванную открытием скрытого острова. Корабль пострадал до такой степени, что погрузился в воду уже наполовину. Однако гигантские щупальца били по бортам, еще сильнее раздирая обшивку. «Что нам теперь делать?» – воскликнул культиватор из секты. Всхлипывая, он думал. «Я еще молод, меня ждет великолепное будущее. Как я могу так просто умереть?» На него тут же обрушились качающиеся щупальца. Это было самое настоящее чистилище. Неважно, культиватор ты или обычный человек, если ты попал в плен щупалец, ты уже мертв. Увидев, что Хо Сян Лань сбежала, культиваторы истинного элемента решили последовать ее примеру и тут же попытались убежать к скрытому острову, игнорируя остальных учеников, оставшихся на корабле. К сожалению, даже культиваторы истинного элемента не могли так легко ускользнуть от атаки чудовища. Щупальца взлетели в воздух, словно они все видели, Им удалось схватить культиватора истинного элемента и задушить его насмерть. Кайян сохранял мрачное выражение лица. Всего 10 вздохов с того момента, как показались щупальца чудовища, а уже погибли больше половины учеников секты и обычные люди. К сожалению, оставаться на корабле было небезопасно. Даже если он избежит удара щупалец, то утонет вместе с кораблем. Единственная возможность выжить – это выпрыгнуть в море. Хотя шансы на спасение были мизерными. Кайян не желал ждать собственной смерти и поспешно взревел. «Покиньте корабль!» Казалось бы, он преследовал добрые намерения, но это было далеко от истины. На самом деле после его слов люди должны были броситься в рассыпную и отвлечь внимание чудовища. Как и ожидалось, паникующие люди словно пришли в себя и быстро побежали к борту корабля, чтобы без колебаний выпрыгнуть. Брызнула кровь, но многим посчастливилось выжить. Быстро упав в воду, они начали грести к острову. Точно так же спрыгнул и Кайян. Он видел, как десятки людей, разбросанные по воде, плывут к берегам острова. Наблюдая за ними, Кайян обнаружил нечто странное. Некоторые люди плыли быстрее остальных. Можно было легко определить, кто был культиватором секты. Многие культиваторы не умели летать, но плавали они явно быстрее обычных людей. Однако тех, кто плыл впереди, щупальца утянули под воду, оставив на поверхности моря лишь пузыри воздуха. Обычные люди успешно избегали ударов чудовища. Кайян не понимал, как чудовище распознает культиваторов, но раз уж это происходило, то он должен был этим воспользоваться. Затаив дыхание, успокоив сердцебиение, сжав ауру до предела, Кайян дрейфовал в воде, как ряска или рыхлый кусок древесины, позволяя течению медленно нести его к скрытому острову. План сработал, щупальца не проявляли к Кайяну никакого интереса, но вдруг идеальный план, работавший без огрехов, пошел крахом, за спиной раздался громкий всплеск. Кайяна охватил шок. Повернув голову, он увидел побледневшее лицо ученика секты Красного Облака. Кайян проклинал его, он создавал слишком много шума. Ученик сумел быстро добраться до Кайяна. Даже не глядя на него, он ухватился за его плечо и попытался прорваться вперед. Именно в этот миг к ним приблизилось щупальце. И Кайян, и ученик секты поняли, что пришла беда. Однако ученик секты не растерялся. Он решил воспользоваться Кайяном. Схватив Кайяна за плечо, он попытался бросить его щупальцу. К несчастью, он не успел довести начатое до конца. Кайян сосредоточил свою юаньцу и скрылся под водой. Сжав руку в кулак, Кайян ударил ученика по плечу. «Ты!» – изумленно воскликнул ученик секты. Судя по одежде Кайяна, тот был одним из простолюдинов. Он не ожидал, что кто-то в такой одежде может оказаться культиватором. Щупальце вырвалось из моря и легко ухватило ученика, который жалко завопил от боли, и все его тело разорвалось на куски. Кости вонзились во внутренние органы, подарив ему быструю насильственную смерть. Кайян не решался даже пошевелиться. Прищурившись, он смотрел на болтающиеся в воздухе щупальце. Вскоре щупальце вернулось обратно в море, исчезнув из поля зрения. «Я выбрал лучший вариант. Не шевелиться, задержав дыхание, намного лучше, чем лихорадочно грести», — подумал он. Немного подождав, Кайян очень медленно поплыл. Расстояние до скрытого острова было совсем не близким, но и не таким уж далеким. Он находился в 5 километрах от места крушения корабля. Даже простые люди могли доплыть до берега. Конечно же, там уже не было щупалец. Чтобы добраться до скрытого острова, Кайяну понадобился час. Когда его ноги ступили на сухой прибрежный песок, Кайян рухнул на землю. Подняв глаза к голубому небу, он ощутил, как медленно рассеивается глубоко укоренившийся страх. Даже через час его сердце все равно было объято страхом. Он действительно испугался, увидев за спиной щупальце. Он боялся того, что могло произойти, если бы щупальце схватило его. Ему повезло, что он смог справиться с щупальцами. Как хорошо, что на него не напали в первые мгновения. У него не было времени обдумать произошедшее. Он ждал, пока дыхание успокоится, и вдруг услышал, как кто-то неподалеку задыхается. Этот голос, это женский голос, повернул голову Кайян и тут же проклял свое невезение. Всего в 10 метрах от него была Юяо Цинь из секты Красного Облака. Она стояла на коленях, а мокрая одежда прилипла к коже, облепив тонкую талию, грудь и округлые бедра. Стройные ноги полностью открылись взглядом, и теперь ее тело пробуждало в мужчинах желание. Она выглядела невероятно жалко. Мокрые волосы лежали на плечах, а красивое лицо, сейчас побледневшее, говорило о том, что она лишь недавно вышла из воды. Однако Кайян уже знал о ее порочной и злобной натуре, которую нельзя было скрыть красотой. Она использовала внешность, чтобы вытащить из Мяленя информацию. Получив желанное, эта гадюка сбросила его в море. Однако хоть это было и жестоко, Кайян тоже ждал смерти Мяленя. Не желая иметь с ней ничего общего, Кайян спокойно прошел мимо нее, направляясь вглубь острова. «Стой!» – закричала Юйяо Цинь, успев заметить Кайяна. Кайян действительно не хотел иметь с ней ничего общего, так что он продолжал идти. «Я сказала, стой, разве нет, ты оглох?» Юйяо Цинь сердито поднялась с земли и поспешно выскочила перед Кайяном. Лицо Кайяна осталось равнодушным. На корабле он вел себя крайне осторожно. Однако сейчас все было иначе. Хотя Юйяо Цинь была на уровне разделения и воссоединения, превосходя его на одну ступень, Кайян был уверен, что сможет, если не победить ее, так хотя бы сбежать. Тем временем Юйяо Цинь с любопытством изучала Кайяна. Она думала, что он, простолюдин, занимавшийся на корабле грязной работой, будет опасаться ее. Однако на его лице было написано спокойствие. «Такой высокомерный, тебе всего 15-16 лет», усмехнулась Юйяо Цинь. «Всего один цикл юаньцы», и ее одежда вмиг стала сухой. Снова вернувшись к привычной гордости, она заговорила. «Расскажи, ты видел здесь еще кого-нибудь?» «Нет», — нахмурил брови Кайян. «На самом деле, видел кое-кого. Кого? Тебя». Юйяо Цинь глубоко вздохнула. Ее грудь вздымалась, словно пытаясь вырваться из-под одежды. Она предупредила. «Лучше бы тебе поумнеть, иначе не вини меня в грубости». Кайян искривился, не скрывая недовольства. «Хорошая возможность избавиться от нее», — думал он. «В конце концов, на остров нас привело крушение. Когда еще мне выпадет такой шанс?» Однако прежде чем он успел что-то сделать, раздался голос. «Сестра Цинь, ты цела?» Кайян сразу помрачнел. Это был его враг, Мялинь, которого тоже прибило к берегу. К тому же, он был здесь уже давно, потому что выбежал из гущи пальм. К сожалению, он был не один. С ним была ученица. Кайян не мог справиться с тремя учениками секты Красного Облака, так что сдержался. Неужели он не утонул? Тихо выругалась Юйяо Цинь, стиснув зубы. Очевидно, она не была готова встретиться на острове с такой надоедливой мухой. «Плохие люди не умирают. Они живут, чтобы тысячи лет страдать», – прошептал Кайян. Юйяо Цинь холодно уставилась на него и вдруг с одобрением улыбнулась. Радостный Мялинь бросился к Юйяо Цинь. «Сестра Цинь, как я рад снова тебя видеть!» Юйяо Цинь высокомерно кивнула. Сфокусировавшись на пейзаже за спиной Мялиня, она спросила. «Здесь только вы?» Мялинь быстро ответил. «Я выплыл первым. После меня выплыла сестра Чжан Юй. С тех пор, никого». К ним подошла ученица, которую звали Чжан Юй. Теперь в группе было четверо человек. Кайян до сих пор маскировался под простолюдина, поэтому не мог не беспокоиться. Собрав красивые волосы, Юйяо Цинь отвела их назад, оглянулась на море и вздохнула. Кайян тоже оглянулся и обнаружил, что в нескольких километрах от берега тонет разрушенный корабль. Он почти весь раскололся на доски. Море вокруг корабля было окрашено красным, и в этой воде плавали куски плоти. Море вокруг корабля кишело пирующими акулами. Это был воплощенный ад. «Сможем ли мы вернуться?» – пробормотала Юйяо Цинь. Глава 183. Жестокость и безжалостность. Секта Красного Облака рассчитывала, что они найдут скрытый остров, и их имя разнесется по миру, однако они не рассчитывали, что их корабль потопит. Они выжили, добрались до острова и нашли сокровища, но как теперь им вернуться? Даже культиватор бессмертного вознесения не мог преодолеть почти 10 тысяч миль без добротного корабля. Души трех учеников секты наполнила неясная меланхолия. Они были молоды и никогда прежде не сталкивались с серьезными трудностями, однако в тот день, когда на них напало чудовище, они стали свидетелями гибели многих старших. Они увидели, что человеческая жизнь хрупка и ничем не отличается от жизни муравья. Будь они невезучими, то их трупы тоже оказались бы в желудках чудовищ и рыб. К счастью, они спасли свои жизни, но теперь оказались на этом острове в ловушке, без возможности вернуться домой. Конечно же, они были в депрессии. «Не волнуйся, старшая Цинь, я непременно найду способ вернуть тебя домой». Мялинь знал толк в ухаживаниях. Хотя в душе он паниковал, однако ему все же удалось устроить утешительное представление и быстро произнести несколько ободряющих слов. Юйяо Цинь была в плохом настроении и, услышав его легкомысленную фразу, не удержалась от усмешки. «Ох, неужели ты можешь построить корабль, сразиться с этим чудовищем и увести меня отсюда?» «Нет», — вдруг смутился Миолинь. «Ты можешь пролететь тысячи миль?» — еще напористее спросила Юйяо Цинь. «Тогда просто заткнись». Юйяо Цинь выпустила весь гнев, который копила все эти дни на корабле. Вероятно, если бы не трудные обстоятельства, в которых они оказались, она бы избила его. Чжан Юй поспешно сказала: «Старшая Цинь, не сердитесь, Миолинь просто пытался вас утешить». Юйяо Цинь взмахнула волосами и развернулась к пляжу. Сделав несколько шагов, она холодно нахмурилась. «Пытаешься быть героем, не имея настоящих способностей. Не будь таким самонадеянным». Чжан Юй поспешно следовала за ней. Миолинь пытался утешить Юйяо Цинь из любезности, но когда она в ответ накричала на него, его лицо уродливо искривилось, а сам он проклял себя. Его глаза горестно сверкнули, затем он обернулся и посмотрел на Кай Яна. Его переполняла злоба, и он, кажется, нашел того, на кого ее можно выплеснуть. «Возьмем его с собой», — раздался впереди хладнокровный голос Юйяо Цинь. Хмыкнув, Миолинь с горечью посмотрел на Кай Яна, а затем толкнул его, чтоб тот не отставал. Четверо шли по пляжу, и хотя Юйяо Цинь ничего не говорила, Кай Ян знал, что она ищет кого-нибудь из секты Красного Облака, кому удалось спастись. Несомненно, это был правильный подход. Сейчас они были одни, старейшины не могли защищать их, и первым делом нужно было найти побольше союзников. Но проведя на пляже целый день, они нашли лишь четырех человек, и лишь двое из них были учениками секты. Остальные были простыми людьми и понятия не имели, куда подевались остальные. Их команда выросла до восьми человек, но общая сила не сильно-то увеличилась, потому что все пятеро культиваторов были молодыми учениками секты. Ученика, которого они нашли, звали Ци Юань, а ученицу – Ло Цань Цань, и у них не было особых преимуществ. Вероятно, они были между пиком трансформации Ци и начальной ступенью воссоединения. Найти кого-то из старейшин не удалось, и на лице Юйяо Цинь показалась горечь. Она обладала самой высокой силой среди пяти учеников секты и достигла шестой ступени воссоединения, остальные были гораздо слабее нее. К тому же, в секте она обладала высоким статусом, и люди, само собой, полагались на то, что она выведет их отсюда. Камень, упавший на ее плечи, вызвал у нее растерянность. Ночью ученики секты Красного Облака приказали трем людям собрать дрова и разжечь на пляже костер. Собравшись вместе, они стали обсуждать, что же делать дальше. Кто-то предлагал искать старейшина, а кто-то хотел остаться здесь, ожидая, пока их найдут, и они не могли договориться. В конце концов Юйяо Цинь сказала: «Раз мы добрались до скрытого острова, мы не можем упускать эту возможность. Завтра мы отправляемся исследовать остров. Надеюсь, мы сможем найти старейшин. Возможно, мы даже найдем способ, чтобы покинуть это место и вернуться в секту». Все нашли предложение Юйяо Цинь рациональным, ведь они оказались на скрытом острове именно из-за его сокровищ и возможностей. Кай Ян ждал, пока они закончат обсуждение, а затем смиренно произнес: «Великие молодые мастера, если вы отправитесь, то можете оставить нас здесь, мы всего лишь рыбаки, и если все окажутся в опасности, мы будем лишь обузой». У других двоих были такие же мысли, но им не хватило смелости высказать их. Вместо этого они лишь молча смотрели на Юйяо Цинь. Они знали, что окончательное решение примет она. Чжан Юй наморщила лоб, а затем кивнула: «Что ж, путешествовать с вами будет действительно неудобно». Ей казалось, что Юйяо Цинь согласится оставить трех людей здесь, но Юйяо Цинь покачала головой, улыбнулась и сказала: «Если мы оставим вас здесь, то вы все равно можете столкнуться с некоторыми опасностями, так что вам лучше последовать за нами, так ваши шансы на выживание возрастут». «Чертова змея», — подумал Кай Ян. Как он мог не понять, что задумала Юйяо Цинь? Ее лицо было прекрасным, но эта злобная хитроумная змея явно не была доброй женщиной. Однако он должен был лестно отблагодарить ее, пусть его и одолевали подобные мысли. Он опасался, что остаток дней ему придется провести с этими учениками секты. Хотя Кай Ян был в раздражении, это не сильно противоречило его планам. Кай Ян не знал острова, и следовать за учениками, возможно, было не самой плохой идеей. Разве не может он просто сбежать, если они столкнутся с опасностью? На следующий день 8 человек направились вглубь скрытого острова, и Юйяо Цинь сразу же раскрыла свою настоящую цель. Одного из людей она заставила идти впереди, а остальные следовали за ним. Хотя человек был в ужасе, ему пришлось подчиниться угрожающему приказу Ю Яо Цинь. У него действительно не было выбора. Теперь все наконец поняли, почему Ю Яо Цинь настаивала на том, чтобы повести с собой людей, чтобы использовать их как одноразовых следопытов. Они уходили все глубже и глубже, старые высокие деревья, окружающие их, беспрестанно качались на ветру, и громкий треск лишь пробуждал страхи. Человек, идущий впереди, испугался, его ноги задрожали, и он рухнул на колени, умоляя о пощаде. Ученики секты игнорировали его просьбы, угрозами заставляя его двигаться дальше, и ему пришлось набраться храбрости, чтобы снова идти впереди. Около полудня перед ними показался ряд плодовых деревьев. На висячих ветвях алели многочисленные и заманчивые плоды, никто не знал, что это за плоды, однако их запах был довольно соблазнительным. Все устали и оголодали, поэтому при виде такого количества плодов их аппетит лишь разгорелся, и теперь они стояли, сглатывая слюну. Лу Цаньцань протянула руку и сорвала один плод. Она собиралась попробовать его, как Ю Яо Цинь вдруг закричала: «Подожди!» Лу Цаньцань замерла, озадаченно посмотрев на нее. Она задала вопрос: «Что случилось?» Ничего не объясняя, Ю Яо Цинь взяла плод, а затем повернулась к трем людям. Им хватило одного ее взгляда, чтобы раскрыть ее план. «Если не знаешь, ядовит ли плод, самый быстрый способ узнать это – дать его попробовать кому-то другому». Два человека тут же впали в панику, и Кай Ян тоже сделал вид, что испугался. Взгляд Ю Яо Цинь упал на Кай Яна, она подошла к нему и, вложив плод в его руку, приказала: «Ешь». Кай Ян отчаянно сдерживался, чтобы не атаковать, и рассматривал плод, втягивая его запах. Он интуитивно чувствовал, что внутри нет яда, но чего не бывает в мире. «Ешь». «Он не ядовитый», — внезапно сказал старый демон. «Эта жалкая змея производит не лучшие впечатления. Ты знаешь, что это за плод?» — быстро спросил Кай Ян. «Ага». Если бы не старый демон, Кай Ян бы уже раскрыл себя, но раз плод не был ядовитым, то он мог просто съесть его, ведь он тоже был голоден. Спокойный внутри, он изображал нерешительность. Он глядел на плод, который держал в руке, как на смертельный яд. Ю Яо Цинь повторила приказ, и Кай Ян неохотно надкусил плод. Нежный аромат, медовая сладость, мягкий, как спелая хурма, но немного жесткий. «Ешь еще», — холодно приказала Ю Яо Цинь. «Старый демон, если я смогу убить эту женщину, ты должен подвергнуть ее жестоким пыткам», — безжалостно подумал Кай Ян. «Слушаюсь», — злобно засмеялся старый демон. Кай Ян съел весь плод, однако семь человек не двигались, беспомощно ожидая его реакции. Выждав полчаса и убедившись, что Кай Ян до сих пор в порядке, Ю Яо Цинь неохотно успокоилась и, махнув рукой, сказала: «Всем есть, отдохнем здесь немного, а затем отправимся дальше». Мялиницы и Юань быстро собрали плоды, а три женщины устроились отдыхать в стороне. Уже через несколько секунд Мялиницы и Юань любезно передали женщинам множество плодов. Мялинь без колебаний похвалил Ю Яо Цинь: «Старшая Цинь, ты продумываешь все наперед. Если бы не ты, мы бы уже через несколько дней умерли». Чжан Юй произнесла: «Да, я давно слышала о необычных способностях старшей Цинь. Сегодняшние события доказали, что эта репутация заслуженная». Услышав, что ее так открыто хвалит, Ю Яо Цинь наконец растаяла, и на хладнокровном лице показалась слабая улыбка. Пока пятеро учеников секты Красного Облака ели, Кай Ян и другие два человека набивали рты плодовой мякотью. На деревьях росло много плодов, но совсем скоро, когда восемь человек наелись досыта, деревья стали голыми. Насытившись, восемь человек снова отправились в путь. Возможно, из-за того, что Кай Ян рискнул попробовать плоды, на этот раз первым шел другой человек. Вскоре Ци Юань указал в сторону: «Смотрите, там какие-то вспышки». Все посмотрели туда, куда он указывал. Действительно, в траве что-то сверкало. «Давайте посмотрим», — сказала Ю Яо Цинь. Уже скоро все остановились в 300 футах от вспышек света. Опасливый характер Ю Яо Цинь снова дал о себе знать. Она отправила в разведку простого человека, сказав остальным оставаться на месте. Глава 184. На виду. Человек, чья жизнь была крепко сжата в чужих руках, не мог не подчиниться приказу Ю Яо Цинь. Дрожа, он подошел посмотреть и сказал: «Молодые мастера, это не что иное, как невысокая трава». Услышав его слова, пять учеников секты Красного Облака утратили интерес, а Чжан Юй поспешно спросила: «Что за трава?» прекрасного белоснежного цвета, очень красивая», — ответил человек и спросил: «Хотите, чтобы я сорвал ее?» «Не трогай», — крикнула Юйяо Цинь. Затем она повела вперед учеников секты. Кайян тоже последовал за ними. Подойдя, пять учеников секты непроизвольно вздохнули, испытав облегчение. Это и правда была снежно-белая трава, напоминающая красивый кристально чистый нефрит. В жилах даже можно было смутно рассмотреть флуоресцентную жидкость. «Господи!» — воскликнула Чжан Юй. «Это белоснежная нефритовая трава!» Юйяо Цинь улыбнулась. «Конечно, это трава низшего земного класса». Лу Цань Цинь тоже была очень взволнована, в то время как Ци Юань и Миолинь остались довольно спокойными. Дело в том, что белоснежная нефритовая трава была духовным растением, которое могли использовать молодые женщины. Ранее, на острове Красного Облака, Кайян нашел подобное растение, цветок красивой женщины. Если женщина применяла этот цветок, то становилась немного красивее. Но после применения белоснежной нефритовой травы ее кожа становилась сияющей и ясной, белой, как снег, и нежной, как кожа младенца. Оба эти растения, принятые одновременно, могли превратить уродливую женщину в красавицу. Женщины мечтают о красоте. Кто из этих трех женщин не хотел стать красивее? Естественно, они, глядя на белоснежную нефритовую траву, были вне себя от радости. «Мы только начали изучать этот остров, а уже нашли сокровище. Кажется, эта поездка принесет богатый урожай». Миолинь выглядел довольно взволнованным. Юйяо Цинь, не церемонясь, наклонилась и нарвала белоснежной нефритовой травы. Затем она достала нефритовую коробочку и аккуратно сложила туда траву. Чжан Юй и Лу Цань Цань колебались, продолжая просто смотреть. Юйяо Цинь рассмеялась. «Когда мы вернемся в секту, я попрошу алхимиков из зала лекарств усовершенствовать ее, так что вы тоже кое-что получите». Она знала, что сейчас не время для присущего ей высокомерия, поэтому пыталась их успокоить. Конечно же, Чжан Юй и Лу Цань Цань улыбнулись. «Спасибо, старшая Цинь. Когда придет время зала лекарств, старшая Цинь должна будет лично сказать им пару слов». Находка рассеяла заботы и тревоги учеников секты. Страх и беспокойство наконец их покинули, сменившись расслабленной радостью. Словно они не застряли здесь, а просто пришли на поиски сокровищ. Конечно, скрытый остров так долго находился в изоляции, что истинное число сокровищ было неизвестно. Всего за два дня они собрали больше десятка редких трав, каждая из которых принадлежала земному классу или выше. Они даже нашли пару трав небесного класса. Такой урожай еще сильнее взбудоражил учеников секты. Днем перед ними внезапно появился слабый туман, мешающий смотреть вдаль. Туман был странным, и человек, шедший впереди, заколебался, с некоторым ужасом поглядев на Юйяо Цинь. «Продолжай идти», — приказал Юйяо Цинь. Выражение ее красивого лица было безжалостным. Человек был беззащитен, ему пришлось идти. Но стоило ему шагнуть в туман, как раздалась серия шипящих взрывов, а затем раздался трагический крик, и человек в судорогах рухнул на землю. Все побледнели и быстро отступили, с ужасом уставившись на человека. Его словно бросили в кастрюлю с кипящим маслом, его словно расплавило пламенем, над человеком поднимались испарения белого газа, плоть отслаивалась от костей и падала на землю, образуя вокруг него кровавую лужу. Лишь после пяти вздохов этот живой человек потерял всю плоть и кровь, превратившись в груду выжженных костей, лежащую на земле. Воздух был наполнен непередаваемым запахом. Звуки рвоты. Чжан Юй и Лу Цань Цань побледнели и наклонились, чтобы их стошнило. Миолинь и Ци Юань держались чуть лучше, но им все равно было не по себе. Длинные ресницы Юйяо Цинь дрожали, кровь отлила от лица, и кожа стала чрезвычайно бледной. Хоть она и испугалась, по крайней мере, ей было не так плохо, как Чжан Юй и Лу Цань Цань. Человек, стоящий рядом с Кайяном, уже давно лежал на земле. Спокойным оставался лишь Кайян, однако у него по спине пробежали мурашки. Если бы сейчас впереди шел кто-то другой, то его конец был бы точно таким же. Но опять же, если бы Юйяо Цинь действительно приказала Кайяну идти в туман, то Кайян не рискнул бы. Это ядовитый туман. Юйяо Цинь напряженно развернулась, пытаясь собрать группу и изобразить хладнокровие, но все еще дрожа. Всем возвращаться обратно. Естественно, все, ставшие свидетелями такой страшной сцены, не могли дождаться моменты, чтобы уйти отсюда, и немедленно поддержали Юйяо Цинь. Вернувшись на несколько миль назад, все наконец расслабились. Сбежавшие ученики секты Красного Облака смотрели на Юйяо Цинь с благодарностью. Если бы не ее осторожность, возможно, их постигла бы судьба человека в тумане. Оглядываясь назад, они восхищались решением Юйяо Цинь, благодаря которому люди последовали за ними. Кай Ян осознал, что ему нужно искать возможность побега. В следующий раз, когда они столкнутся с неизвестной опасностью, Юйяо Цинь неизбежно принесет его в жертву. Если он останется с этими людьми, рано или поздно эта змея убьет его. Теперь ему нужна была лишь возможность, лишь суматоха, когда никто не успеет ничего заметить. Пока группа отдыхала, вдруг раздался шум. Кай Ян нахмурился, его охватило нехорошее предчувствие. Что это было? Мялинь, впав в панику, вскочил на ноги. Что это за звук? Спросил Ци Юань, наклоняясь и прислушиваясь. Тихо. Прекратите говорить и слушайте внимательно. Очевидно, Юйяо Цинь тоже что-то слышала. Группа затаила дыхание и услышала окружившее их жужжание. Оно напоминало жужжание пчел, но оно было слишком шумным для пчелиного роя. Жужжание быстро прекратилось, и земля под их ногам загрохотала, по ней быстро пробежали бесчисленные трещины, словно что-то подкрадывалось к ним из-под земли. «Черт возьми, бежим!» — выкрикнула Юйяо Цинь, помрачнев и побежала прочь. Остальные ученики секты тут же ринулись следом, и хотя Кай Ян искал возможность взбежать, он не хотел разоблачать себя раньше времени, не говоря уж о том, что о нынешнем враге он ничего не знал. Поэтому он, конечно же, хотел, чтобы это узнали ученики секты. Услышав приказ Юйяо Цинь, группа ринулась вперед изо всех сил. Не успели они пробежать и нескольких футов, как раздался крик. Оглянувшись, они увидели то, отчего у них душа ушла в пятки. Человека, который бежал последним, окружили группа странных на вид черных насекомых. Он в ужасе вскрикнул, и его одежда разорвалась вместе с плотью. Прежде чем упасть на землю, он вздохнул. Никто не верил своим глазам. Они не знали, что это за насекомые, и страх перед неизвестным, вызванный их угрожающим положением, заставил их впасть в панику. Увидев, насколько ужасны эти насекомые, пять учеников секты Красного Облака побежали быстрее, и никто из них не обращал внимания на Кай Яна, никто и не заметил бы побега, кто бы стал сейчас о нем беспокоиться. Вдруг Юйяо Цинь остановилась, и люди, быстро подскочившие к ней, спросили, что случилось. Они и впереди, мы окружены, побледнела Юйяо Цинь. Все сосредоточились и, конечно же, услышали впереди жужжание тучи черных насекомых, которая летела к ним. «В бой!» — решительно приказала Юйяо Цинь. Ученики секты Красного Облака тут же вытащили оружие и начали сражаться. Этих насекомых было бесчисленное множество, но их силы, должно быть, были невысокими. Пять учеников поддерживали друг друга, и им удалось убить довольно много насекомых. Увидев, что надежда есть, они стали сражаться еще энергичнее. Кай Яну пришлось стоять рядом с ними. Возможно, из-за того, что атаки учеников привлекли внимание роя, Кай Ян был в безопасности. Очевидно, насекомые не считали его угрозой. «Старый демон, что это, черт возьми, такое?» — спросил Кай Ян, наблюдая со стороны. «Я не знаю». «Не знаешь?» — Кай Ян потерял дар речи. Старый демон беспомощно ответил. «Простите, молодой хозяин, я живу так долго, но так и остался невежественным. Этот старик чертовски болтлив даже перед лицом смерти». Внезапно Кай Ян увидел, как Цинь Юань вытянул руку и схватил его за воротник, пытаясь вытолкнуть его. Насекомых было слишком много. Будучи неспособным с ними справиться, он хотел использовать Кай Яна в качестве щита, чтобы выиграть время. Лицо Кай Яна помрачнело. Поняв, что ему не скрыться, он схватил Ци Юаня за руку и изо всех сил ударил его. Ци Юань, ошеломленный нападением, упал на землю. Воспользовавшись возможностью, Кай Ян нагнулся и бросил его рою насекомых. Ах, Ци Юань выглядел ошарашенным. В следующий миг насекомые облепили его тело, и раздался пронзительный крик. «Ци Юань!» — в ужасе закричала Чжан Юй, тут же поглядев на Кай Яна. Кай Ян усмехнулся, высвободив юаньцы, и яркая аура, окружившая его тело, сделала его похожим на горящий шар. Четыре оставшихся ученика секты были ошеломлены стремительным развитием событий. Они не ожидали, что обычный человек, которому они несколько дней отдавали приказы, внезапно переменится. Не обращая внимания на ошеломленных учеников секты, Кай Ян бросился туда, где пылало его юаньцы, чтобы проложить себе путь. Насекомые быстро окружали его, но их маленькие крылья были слишком уязвимы для истинной янь, которая вмиг их поджаривала. Лишившись крыльев, они падали, как жирные кусочки мяса, и не успевали коснуться тела Кайяна. Четыре ученика секты наблюдали, как Кайян, обернутый огненной юаньцы, прокладывает путь к побегу. Что, у Мялиня отвисла челюсть, он был слишком потрясен, чтобы говорить. «Не отвлекайтесь, продолжайте сражаться», — сказала Юяо Цинь, с горечью глядя в спину Кайяну, сжимая зубы до скрежета. Этот парень явно не был простым человеком, несомненно, он был культиватором, который скрывал свои силы. Глава 185. В ловушке. Возможно, для Юяо Цинь и учеников секты Красного Облака это было непросто, но Кайяну это давалось очень легко. У насекомых были хрупкие крылья, и одной атаки было достаточно, чтобы истинная Ян эти крылья сожгла. Лишившись способности летать, насекомые переставали быть угрозой для Кайяна. Их единственным преимуществом была численность и резкие перемещения, из-за чего было трудно предсказать, куда они направляются. Часто они совершенно неожиданно нападали на Кайяна снизу. Применяя технику перемещения, Кайян быстро вырвался из окружения насекомых и убежал на несколько миль вперед, где ему пришлось остановиться. Перед ним висела стена тумана. Это был тот же ядовитый туман, который расплавил первого человека. Что случилось? Я прибежал обратно. Сбитый с толку Кайян быстро пробежал мимо стены тумана, пытаясь найти дорогу. Но через полчаса, когда перед Кайяном показалась куча костей, он паник. Эти выбеленные кости принадлежали первому погибшему человеку. Кайян не замедлил темп, но через какое-то время его лицо помрачнело. Неподалеку от него оказался труп, изгрызенный до неузнаваемости, но останки одежды, лежащие рядом с трупом, были слишком знакомы Кайяну. Это была одежда ученика секты. Судя по оружию, лежащему рядом, это был Ци Юань, ученик, которого он прежде бросил на смерть. Все это время я бегал по кругу. Ядовитый туман расползся по окрестностям, заняв целых 10 миль. Лишь теперь Кайян понял, как сложно бороться с этими насекомыми. Они действительно были уязвимы, но обладали способностью испускать этот токсичный газ, занимающий большую площадь. Если из этого тумана не удастся вырваться, то не удастся избежать. Могу ли я противостоять разрушительному эффекту этого тумана? Поморщился Кайян. После долгого размышления он решил, что это стоит проверить. С торжественным выражением лица он медленно протянул руку, подключив не только тайное искусство истинной Ян, но и золотой скелет. Едва коснувшись тумана, он, как молния, отскочил назад. Кончики пальцев пронзила колющая боль, и Кайян паник. На кончиках пальцев показалась кровь, кожа словно подтаяла, а боль пронзала все нервы. Кайян решительно оторвал эти кусочки плоти. Разорвав одежду, он перебинтовал рану, глубоко вздохнул и осмотрелся. «Я только что отделался от Юяо Цинь, но где они теперь?» Их окружил туман, сбежать никто не мог, но если здесь нет других тел, то куда они пошли? Бзззззз. Бесчисленные насекомые, пахнущие кровью, снова приближались. Кайян пал духом. Насекомые врезались в истинную Ян. Как и прежде, их крылья сгорали, и насекомые падали на землю, но их количество не уменьшилось, а даже увеличилось, и с каждым мгновением их становилось все больше. Им не было конца. Расправляясь с насекомыми, которые слетелись к нему, словно мухи на падаль, он не мог не беспокоиться. В конце концов, он не знал, как выбраться из ловушки. Несмотря на то, что в его деньтяне хранилось много капель ян, которых было достаточно, чтобы продолжать эту бессмысленную резню, его физические силы были ограничены, и рано или поздно он все равно окажется беспомощным. Молодой хозяин, у этой стаи чудовищных насекомых должен быть король, как у обычных пчел, сказал старый демон в решающий момент. Что ты пытаешься сказать? Быстро спросил Кайян. Пытаюсь сказать, что если ты убьешь короля насекомых, то сможешь сбежать отсюда. Ты знаешь, где король? Хе, не знаю. Кайян даже не собирался ругать старого демона за то, что он говорит глупости, но кое о чем задумался. Возможно, эти насекомые осаждали его не для того, охотясь на него, а не пытаясь убить. Он потерял Юяо Цинь, но здесь не было их трупов, и это в очередной раз доказывало, что этих учеников секты Красного Облака, скорее всего, взяли в плен насекомые и утащили туда, где находится гнездо насекомых. У них, как у пчел, были рабочие, которые собирали мед, чтобы утолить наслаждение королевы. Можно ли читать поведение этих насекомых собиранием меда? Чем дольше он думал об этом, тем увереннее становился, и в его голове медленно рождался смелый план. Убедившись, что шансы на успех довольно высокие, Кай Ян втянул обратно истинную Ян. Глубоко вздохнув, он храбро столкнулся с насекомыми. Кай Ян не сопротивлялся, и насекомые перестали атаковать, начав вместе этого слой за слоем окружать его. «Что ты делаешь?» – ошарашенно спросил старый демон. «Проверяю свою теорию», – спокойно сказал Кай Ян. Его до сих пор окружал ядовитый туман, однако рано или поздно его силы иссякнут, и он в конечном итоге умрет, так что нужно было воспользоваться шансом. Если его теория была верной, то шанс выжить был. Десятки насекомых облепили Кай Яна. Старый демон кричал: «Молодой хозяин, ты не можешь стоять так спокойно. Заткнись». Кай Ян сосредоточился на десятках насекомых, его тело напряглось, как натянутая тетива. Он был готов нанести удар, если что-то пойдет не так, но, к его облегчению, насекомые стали подталкивать его в определенном направлении. «Конечно», — рассмеялся Кай Ян. Это объясняло, почему здесь не было трупов Юяо Цинь и других учеников секты. Очевидно, они сражались, пока не выбились из сил, а затем их поймали насекомые. Многотысячный рой немного пугал, но Кай Ян оставался равнодушным и лишь смотрел, как насекомые куда-то его волокут. Вскоре рядом с ним появилась яма. На ее дне была темная пещера, похожая на пасть большого зверя, мрачная и зловещая. У входа в пещеру Кай Ян заметил потрепанную юбку. Увидев цвет и материал, он понял, что это юбка Юяо Цинь. Их действительно схватили. Его предположение подтвердилось. Кай Ян знал, что ему не о чем беспокоиться, так что прыгнул прямо в пещеру. 9 ходов и 18 поворотов пещеры, вырытые насекомыми, были полны неприятного отвратительного зловония, и это ничем не напоминало пещеру небесного наследия. Кай Ян осторожно шел, запоминая путь и оставляя по пути знаки. Время от времени он видел на множество бегущих насекомых. Одни были большие, ростом с человека, другие были размером с раковину, третьи – размером с ведро, и это выглядело довольно жутко. Насекомые тащили его вглубь коридоров. «Черт возьми, меня взяла в плен кучка насекомых. Подождите, я еще найду вашего короля, и вы точно пожалеете об этом», – рассвирепел Кай Ян. В конце концов, Кай Ян прибыл в довольно большую комнату. Это место можно было назвать дырой, и это не было бы преувеличением. Однако на самом деле рой хранил здесь пищу, потому что когда Кай Ян нагляделся, то увидел несколько учеников секты, и все они были подавлены. На Кай Яна уставились несколько пар глаз, и он услышал взрыв злобного смеха, полного насмешки, исходящей от Мялиня. Все ученики секты Красного Облака были легко ранены, они вяло лежали на земле, не отрывая от Кай Яна ненавистных взглядов. Насекомые оставили Кай Яна здесь, но у входа в яму остались на страже несколько насекомых размером с людей, видимо, для предотвращения побега. Войдя внутрь, Кай Ян даже не заговорил с учениками секты, вместо этого усевшись в отдаленном углу и скрестив ноги. Юяо Цинь холодно смотрела на Кай Яна. Увидев, как он молчит с закрытыми глазами, она не удержалась от вопроса: «Кто ты?» Кай Ян открыл глаза, однако проигнорировал ее. «Зачем ты пробрался на корабль секты, скрывая свою силу? Почему ты зашел так далеко, что раскрылся только недавно?» — снова спросила Юяо Цинь. Кай Ян презрительно посмотрел на нее и медленно заговорил: «Во-первых, я не хотел попадать на корабль, а вы, люди из секты, меня туда затащили. Во-вторых, если бы я не скрывал свою силу, я был бы сейчас жив. В-третьих, я делал это, чтобы выжить. Черт возьми, какое право ты имеешь меня расспрашивать? Если бы не ваша секта, похищающая людей тут и там, я оказался бы здесь. Как ты смеешь так говорить со мной?» — нахмурилась Юяо Цинь. «А почему нет? Кем ты себя возомнила?» — усмехнулся Кай Ян. «Старшая Цинь», — не болтай с ним попусту, — он убил старшего Ци Юаня. Мялинь с горечью уставился на Кай Яна. «Мы хотим отомстить за старшего Ци». «Ха-ха», — рассмеялся Кай Ян. «Чего ты смеешься?» Мялинь стиснул зубы, хмуро глядя на Кай Яна. «Знаешь, что такое смерть, идиот?» Кай Ян с презрением посмотрел на него. «Когда я был на корабле, занимаясь делами, я подслушал эту змею, и ваш старейшина Юй сказал, что когда они найдут этот остров, то утопит тебя в бесконечном море. Как смешно, что ты об этом даже не догадывался. Юяо Цинь панически завопила. Я никогда этого не говорила. Затем она перевела взгляд на Мялиня и поспешно объяснила. Не слушай его бред. Мялинь посмотрел на Кай Яна и сказал. Думаешь, твоя жалкая клевета убедит меня? Я знаю, что старшая никогда бы этого не сделала. Юяо Цинь кивнула. Она знает правду, что бы она ни говорила. На лице Кай Яна показалось хладнокровие. Он сказал, глядя на Юяо Цинь, лучше не нападай на меня, иначе потревожишь этих насекомых. Юяо Цинь глубоко вздохнула и подавила кровожадность. Она знала, что Кай Ян сказал правду. Гигантские насекомые, охраняющие вход, разглядывали их настороженно и с некоторым любопытством. Хоть она и хотела убить Кай Яна, она пока не решалась. Спор закончился ничем, однако Кай Ян не был обескуражен. В конце концов, его главной целью было посеять сомнения в душе Мялиня. Если сейчас они начнут сражаться, то они задавят его числом. Однако если он посеет среди них подозрения, то этим вечером у него появится небольшой шанс. Глава 186. Бесстыдство Мялиня. Кай Ян и ученики секты Красного Облака, объятые темнотой пещеры, сидели вдруг напротив друга и молча восстанавливались. Время от времени слышался топот насекомых, бегающих то вперед, то назад. Четыре ученика секты явно не хотели сидеть сложа руки и желали, когда полностью восстановится, вырваться отсюда. Они перешептывались, опасаясь, что Кай Ян их подслушает. Спустя день и ночь они наконец решили действовать. Тихо встав, они приблизились к Кай Яну. На красивом лице Юяо Цинь отразилась жажда убийства, то же самое случилось с Мялинем, Чжан Юй и Ло Цань Цань. Как только они подошли, Кай Ян внезапно открыл глаза и с легкой улыбкой уставился на них. Ученики секты замерли. «Дайте угадаю», – неторопливо заговорил Кай Ян, намеренно понижая голос, чтобы не встревожить насекомых. «Вы только что передумали убивать меня?» Юяо Цинь была холодна, как лед. «Ты знал, как я мог этого не знать? Вы постоянно пытаетесь это сделать. Первыми шли не вы, а вы не очень-то хотели рисковать. Теперь вы хотите, чтобы я взял инициативу на себя?» «Верно», Юяо Цинь слабо кивнула и ответила с холодной, ядовитой интонацией. «Сам понимаешь, лучше тебе не сопротивляться, иначе у тебя появится новый, приятный облик». Кай Ян насмешливо ответил. «Возможно, я тебе не противник, но если хочешь убить меня, то без боя я не сдамся. Попробуй, если не боишься потревожить этих насекомых». Юяо Цинь застыла, ее тон был таким легкомысленным, потому что она не желала привлекать внимание насекомых, которые стерегли их снаружи. Очевидно, Кай Ян тоже понимал, что она задумала, потому что его голос тоже был довольно тихим. «Предупреждаю вас, если хотите сбежать, сбегайте сами», — фыркнул Кай Ян. «Я не стану вашей пешкой. Ты не хочешь сбежать?» Поняв, что принуждение бесполезно, Юяо Цинь смягчила тон. «Насекомые, которые привели нас сюда, кажется, не очень-то и хорошие. Если мы останемся здесь, но нас ждет лишь одно — смерть. Если ты пойдешь с нами, то у тебя, может быть, появится шанс». Кай Ян решительно помотал головой. «Я хочу сбежать, но я не дам себя использовать. Даже если я расчищу вам путь, и мы все сбежим отсюда, нет гарантий, что вы не нападете на меня, пока мы будем в безопасности. Я могу дать тебе слово». Заметив, что Кай Ян поддается, Юяо Цинь решил ковать железо, пока горячо. «Если ты возьмешь инициативу в свои руки, и мы сможем сбежать, то секта Красного Облака гарантирует тебе безопасность. Не беспокойся, я никогда не поверю такой злобной змее, как ты», — усмехнулся Кай Ян и закрыл глаза. Юяо Цинь и остальные не знали, что снаружи яма окружена ядовитым туманом, однако Кай Ян знал, даже если им посчастливится выйти, им все равно будет некуда бежать. Так и есть. Зачем тратить силы? Старшая Цинь, просто убей его. Если он не хочет сотрудничать, то он для нас бесполезен. Мялинь уже давно пытался убить Кай Яна, и теперь, когда они не смогли его использовать, само собой, он хотел покончить с ним. Юяо Цинь глубоко вздохнула и медленно покачала головой. Сейчас их главной заботой был побег, и хотя они ненавидели этого мальчишку, убив его, они потревожат насекомых, а делать этого не стоило. «Если вы планируете сбежать, я не буду вам мешать. Ха-ха, я хочу посмотреть, действительно ли вы сможете уйти отсюда?» Тихо рассмеялся Кай Ян. «Надеюсь, эти насекомые разорвут тебя на кусочки и ты сдохнешь», — процедила она ему и обратилась к трем ученикам. «Пойдемте». Четыре ученика секты тихо вышли из пещеры. Стояла ночь, и несколько насекомых, которые сторожили снаружи, не заметили их передвижений. Они продолжили стоять и глупо озираться. Вскоре четыре фигуры исчезли в коридоре. Не прошло и времени, за которое можно выпить половину чашки чая. Вспыхнул ожесточенный бой, заглушаемый криками учеников секты Красного Облака. Очевидно, их побег обнаружили, и на них напали насекомые. Звуки боя постепенно стихли, пока не настала тишина. Кай Ян слабо усмехнулся, спокойно медитируя, его это ничуть не задело. На самом деле сбежать из пещеры было не так уж и сложно, потому что справиться с насекомыми было достаточно просто, но даже если бы ученики секты нашли выход, то снаружи их ждала бы новая ловушка, ядовитый туман. Он понятия не имел, как насекомые создают эту смертоносную преграду, которая предотвращала любой побег. Примерно через 2 часа снаружи раздались громкие шаги. Открыв глаза, он увидел Ю Яо Цинь, со спутанными волосами и заметно изможденную, а затем Ло Цань Цань с Миолинем. Чжан Юй с ними не было, скорее всего ее схватили. Насекомые снова привели их сюда, заменив старых стражников на более строгих. 3 ученика секты, могущественные и властные, теперь были вялыми и подавленными, их тела покрывали большие и мелкие раны. Они выглядели крайне несчастными. Они действительно сбежали из пещеры, однако их преследовало слишком много насекомых, и у них не было выхода. В итоге им пришлось сражаться, но они не успели убить всех. Их окружили, а затем силой привели сюда. Ю Яо Цинь и Ло Цань Цань сидели на земле, их худые тела дрожали, Миолинь выглядел ничуть не лучше. Ю Яо Цинь молча смотрела на Кай Яна, боясь, что он воспользуется случаем и начнет их высмеивать, но они, кажется, совсем не волновали Кай Яна. Он продолжал сидеть с закрытыми глазами и медитировать. Старшая Цинь, эти насекомые утащили Чжан Юй, как думаешь, куда они ее увели? Прошептала Ло Цань Цань, дрожа всем телом. Откуда мне знать? С нетерпением парировала Ю Яо Цинь. Мы просто так бросим ее, а чего ты хочешь? Мы не можем спасти даже себя, как мы можем позаботиться о ней? Сжала кулаки Ю Яо Цинь. Когда их разделили, Чжан Юй была жива, но серьезно ранена, а затем насекомые утащили ее в другой коридор. Какая судьба ее ждала, Ю Яо Цинь не знала. В коридоре раздался пронзительный вопль, чрезвычайно скорбный человеческий вопль, словно кого-то пытали. Это был голос Чжан Юй. Ю Яо Цинь и Ло Цань Цань побледнели, задрожали еще сильнее, а Миолинь упал на землю. Что случилось с сестрой Чжан Юй? Кто ее терзает? Крики не прекращались, и в них отчетливо слышалась невообразимая боль. Девушки тут же зажали уши, не смея больше это слушать. Кай Ян сохранял безразличие. Ученики секты были не самыми хорошими людьми. Все это время Ю Яо Цинь приносила в жертву простых людей. А теперь карма вернулась к ним, и их тоже подвергли жестоким пыткам. Должно быть, эти пытки были чрезвычайно жестокими, человек с эмпатией не смог бы так пытать. Постепенно голос Чжан Юй слабел и в итоге утих. «Хе-хе, мы мертвы, выхода нет», — глупо хихикал Миолинь. Он был здесь самым слабым, он достиг лишь уровня трансформации Ци. Если бы секта Красного Облака не видела в нем путеводитель по острову, то стали бы они брать его с собой. Он считал, что это прекрасная возможность оказать секте услугу. Откуда он мог знать, что все обернется такой катастрофой, таким тупиком? Как Миолинь, этот молодой пресыщенный пороками Дэнди, мог это выдержать? Не говори так, мы еще можем сбежать. Старшая Цинь непременно выведет нас отсюда, ведь так? Яростно мотала головой Ло Цань Цань, продолжая наивно надеяться. Надежды нет, никто не выйдет отсюда живым, понуро сказал Миолинь. Заткнитесь все, холодно выругалась Ю Яо Цинь. Обернувшись, она посмотрела на всегда спокойного Кай Яна, сравнила его с товарищами, с собой и внезапно обнаружила, что стойкость этого юноши определенно была выше, чем у кого-то из них. Он до сих пор не выказал ни малейшего признака замешательства или беспокойства, он просто молча сидел на месте. Его выдержка была достойна восхищения, но Ю Яо Цинь не верила, что он готов умереть. Со временем тревога Миолиня и Ло Цань Цань усилилась. Охваченные страхом, они потеряли контроль над собой. Хотя Ю Яо Цинь была немного выносливее, она все равно оказалась в ловушке, сидела в углу, обхватив колени руками, непрерывно дрожа. Ее переполняли сожаления. Она жалела, что присоединилась к экспедиции и отправилась на поиски скрытого острова, жалела, что когда корабль тонул, она первым делом не отыскала отца. как она попала в такую ситуацию. Как бы все сложилось, будь здесь Юй Сюпин. Но Юйяо Цинь не знала, выжил ли отец в этом хаосе. В конце концов, когда напали гигантские щупальца, погиб даже великий старейшина Дин Цзя Цзы. Юй Сюпин был на 9-м уровне истинного элемента, и его гибель не стала бы неожиданностью. «Отец, где ты, если ты еще жив? Твоя дочь на грани гибели». Молить небеса о мертвых было бесполезно. Всегда высокомерная Юйяо Цинь невольно заплакала. Неизвестно, сколько прошло времени и когда Юйяо Цинь заснула, однако она проснулась, ощутив на лице тяжелое дыхание. Ошарашенно открыв глаза, она увидела, что Миолинь наклонился над ней, его безумные глаза бесцеремонно ее осматривали. Во взгляде Миолиня была неприкрытая похоть. «Миолинь, ты что делаешь?» – холодно спросила Юйяо Цинь, не способная даже отступить. «Старшая Цинь», Миолинь облизал сухие губы и недвусмысленно рассмеялся. «Моя любовь к тебе очень глубока, ты ведь понимаешь?» Юйяо Цинь нахмурилась. Состояние Миолиня изменилось, словно его внутренние запреты снесло тяжелой лавиной. «Старшая, ты, чистая небесная фея, я считаю тебя настолько прекрасной, что вижу тебя во сне каждую ночь». Миолинь приближался к Юйяо Цинь, с его губ слетали сладкие признания, но когда он приблизился, то содержание его речей тут же переменилось. «В моих снах мы ведем искренние беседы и беспрерывно занимаемся любовью, ощущая небывалое счастье». Эти слова разозлили Юйяо Цинь, и она ударила Миолиня в плечо. Как Миолинь мог сопротивляться? Он отлетел в сторону, однако Юйяо Цинь была измотана. Она не могла ударить в полную силу и, конечно же, даже не ранила Миолиня. Поднявшись, Миолинь со смешками стал надвигаться на Юйяо Цинь. Он говорил безо всякого стыда. «Понимаю, ты утонченная и благородная, всегда ходишь, задрав подбородок. Боюсь, именно поэтому ты до сих пор не познала любовь, которая случается между мужчиной и женщиной, верно?» Глава 187. Похоть витает в воздухе. Миолинь был настолько откровенным, что его намерения были очевидны. Красивое лицо Юйяо Цинь потемнело, она холодно произнесла: «Если ты посмеешь еще раз повторить эту чушь, я тебя убью». «Эй-эй», Миолинь не боялся. «Мы все равно здесь умрем, какая разница, сейчас или позже. Старшая Цинь, живем один раз, какой смысл перед лицом смерти хранить девственность? Почему бы тебе не побыть сегодня ночью со мной? Я позволю тебе испытать величайшую радость, величайшие удовольствия этого мира». Юйяо Цинь тяжело дышала, не отрывая от Миолиня разъяренного взгляда. Она не ожидала, что на пороге смерти этот жалкий ученик, которого она так презирала, окажется таким смелым, что даже рискнет посягнуть на ее тело. Юйяо Цинь никогда не уступила бы ему, это было очевидно, ее глаза кровожадно горели, и если Миолинь приблизится еще сильнее, она поклялась, что убьет его. Миолинь тоже это видел, и хотя он решился на отчаянные действия, однако, в конечном счете, не совладав с мужеством загнанной в тупик Юйяо Цинь, издал смущенный смешок и отступил. Юйяо Цинь не сдержалась от вздоха облегчения, она действительно не хотела сражаться с ним в таком месте. В пещере снова повисла неловкая тишина, но тишина эта длилась недолго, и совсем скоро раздалось тяжелое дыхание, мужское и женское. Кай Ян и Юйяо Цинь нахмурились и посмотрели туда, откуда доносился звук. Кай Ян потерял дар речи, Юйяо Цинь тоже была ошеломлена. Миолинь не убедил Юйяо Цинь и теперь приступил к Ло Цань Цань. Возможно, свою роль сыграли льстивые слова Миолинь, возможно, на пороге смерти ей уже не нужно было сдерживаться, возможно, Ло Цань Цань никогда и не была целомудренной. Она и Миолинь катались по земле, цепляясь друг за друга, яростно обнимаясь и целуясь. Жаркая сцена была абсолютно бесстыдной. Кай Ян слушал эти страстные звуки, его кровоток ускорился, а горло пересохло, он взволнованно кусал губы. 3 или 4 месяца назад он покинул Суянь, и радостное единение Инь-Ян влияло на него все сильнее. К счастью, когда он попал на корабль секты Красного Облака, чтобы найти этот остров, все эти дни он провел на лезвии ножа, и думать о чем-то еще просто не было времени. То же самое случилось, когда они прибыли сюда. Он был вынужден действовать вместе с Юйяо Цинь и другими учениками секты. Хотя время от времени его мысли текли в этом направлении, Кай Ян подавлял их силой воли. Кай Ян считал, что сможет продержаться до возвращения в высший небесный павильон, если не случится ничего неожиданного. Но Кай Ян и подумать не мог, что в один прекрасный день, менее чем в 30 футах от него, Прямо у него на глазах развернется эротическая сцена. Этот стимул сильнее, чем любые слова, разжигал искушение. Он атаковал все его чувства. Неоднозначные звуки рождали в его воображении картины, а запах страсти, доносившийся до него, порождал всеохватывающее, неминуемое возбуждение. Это породило бы сомнения даже в сердце святого, что уж говорить о Кайяне, который практиковал парную культивацию. Словно голодный нищий увидел еду, Кайяну захотелось забить Миолини Ло Цань-Цань до смерти. Если Кайяну было так неловко, то как себя чувствовала Юяо Цинь? Она была ошеломлена. Сначала покраснели щеки, затем отвисла челюсть, и она едва удерживалась от обморока. Лишь когда Миолини Ло Цань-Цань оказались у нее в ногах, тяжело дышащие, в смятой одежде, она пришла в себя, быстро вскочила и побежала к Кайяну. Пещера была невелика, а Миолини Ло Цань-Цань двигались энергично, оставляя Кайяну и Юяо Цинь слишком мало места. Сцена была действительно странной, такое можно было увидеть раз в 1000 лет. Мужчина и женщина лежали на полу, освобождаясь от страсти и напряженности, а другие мужчина и женщина, сидящие у стены, смотрели, как богатая семейная пара, вовлеченная в фетишистское представление. Кайян и Юяо Цинь одолевали гневные мысли. Но кто теперь мог осудить Миолиня и Ло Цань-Цань? Юяо Цинь слишком стыдилась, чтобы говорить, а Кайян, не жалея сил, пытался потушить огонь в сердце. Дыхание участилось, одежда была разбросана повсюду, Миолинь и Ло Цань-Цань действовали все энергичнее, воздух сгустился. Это было невероятно чувственное зрелище. Воздух переполняли сдавленные крики и любовные стоны. Юяо Цинь невольно прижалась к Кайяну. Она понимала, что этот юноша был единственным, на кого можно рассчитывать. По крайней мере, он был гораздо надежнее этой легкомысленной парочки. «Отвали», — грубо сказал Кайян, но в его голосе слышалось бессилие. Юяо Цинь то ли намеренно, то ли случайно прижалась к нему нежным телом, и Кайян чуть не потерял контроль над собой. Эта грубость несколько отрезвила Юяо Цинь. Она сердито посмотрела на Кайяна, но увидела лишь пару алых глаз, которые пожирали ее. Эти глаза напоминали глазами оленя, наполненные безумием и жаждой похоти. Юяо Цинь замерла, вспомнив, что юноша рядом с ней тоже мужчина. Она пыталась отодвинуться от него, тяжелое дыхание и стоны продолжали терзать ее уши, словно шепот дьявола, волнуя ее тело и разум. Ее тело разгорячилось, словно в груди вспыхнул огонь, и даже дыхание стало прерывистым. Непонятное ощущение, охватывающее ее, пробудило в ней слабость. Запаниковав, Юяо Цинь быстро зажала уши руками, беспокойно уставилась в стену и стала покачиваться. В секте Красного Облака ее всегда уважали, при ее виде сверстники становились вежливыми, демонстрировали свои силы, глубокие знания, но никто никогда не говорил с ней о мужчинах и женщинах, не говоря уж о бессмысленном разврате, который происходил у нее на глазах. Эти непристойные звуки и резкие движения били ее по голове, словно кувалда, а голова закружилась так сильно, что она уже не могла думать. Время текло крайне медленно, каждое мгновение напоминало пытку. Бог знает, сколько прошло времени, прежде чем Юяо Цинь услышала, как младшая Ло высоко и пронзительно вскрикнула, словно перед смертью, и часто дыхание прекратилось. Она чуть не лишилась чувств. Младшая Ло умерла, но вскоре младшая Ло неожиданно воскресла, с новыми стонами восторга. Юяо Цинь лишилась прежнего высокомерия, теперь она хотела лишь остаться наедине с собой. Кайян тоже был на пределе сил. Он понимал, что если не атакует прямо сейчас, то определенно потеряет контроль. Но он не успел этого сделать. В пещеру ворвались множество гигантских насекомых, подошли к Миолиню и Ло Цань-Цань и схватили их острыми когтями. Раздались крики, но уже иные. Миолинь и Ло Цань-Цань пронзила насквозь, а затем насекомые утащили их. «Старшая Цинь, помоги мне!» — вскрикнула Ло Цань-Цань, а Юяо Цинь лишь дрожала, откуда у нее были силы помочь ей.